Глава 28. Удар по окрестностям. Ну вот, теперь можно приступать к применению оружия ближнего действия. Очень ближнего. Вплотную. В висок. Ибо поставленная самому себе задача решена. Дело за малым. За томагавками. Тихим сапом, 900 км в час, они следуют по предписанному маршруту. Что может их сдержать? Но вообще-то много. Система НОРАД. Всякие чудеса типа ракетные завесы, даже лазерные пушки. Однако будем надеяться, мы атакуем не какую-нибудь базу ВВС в Фениксе и не Силиконовую долину. Вряд ли на крыше тюрьмы или в ратуше Сан-Бернардино стоит локатор решетка опознавания и наведения. И значит... А что нас самих сдерживает сейчас от применения 15-зарядной береты? Нет, не по друзьям вахтенным, делающие тщетные попытки взломать двери отсека. Пока тщетные. Разумеется. По собственным полушариям в голове. По двум, одним выстрелом. 14 пуль экономии в магазине. Если не осечка, понятное дело. Может, хочется понаблюдать, как полыхнут от светом 32 400-килограммовые боеголовки? Так не получится. Земля наша круглоста. Велика длиной ее окружности. Но ведь все же не настолько велика, чтобы не спрятать загибом умчавшие на сотни километров томагавки. Да и хитры те томагавки, они идут над самой поверхностью, где-то на 15 метрах высоты. А уж сообщений по программе новостей там совсем не дождаться. Слишком настырные ребята, разбуженные грохотом взвившихся в небеса томагавков. Слишком сильно хотят они попасть в кабину управления. Жаждут откреститься от безумного дела начальника и хоть задним числом оправдать себя перед высшестоящими мундирами. Жаль, дрова рубят, щепки летят. Кому как, а конец карьеры вахтенного офицера Пега предрешен. Не простят ему, что впустил на борт командира Рекса без всякого объяснения. Точнее, поверил лапше, навешанной на уши. Поверил лапше, а не вызвал на корабль команду военных психиатров. Да лучше бы Пег Идипус применил свою собственную берету без предупреждения, чем позволил стартовать с борта эсминца 32 томагавкам. Итак... Полюбоваться сносящими все вокруг в радиусе 400 метров подрывами боеголовок не удастся никаким образом. Более того, очень скоро, когда в отсек все-таки ворвутся, либо того хуже, пустят в щели вентиляционный усыпляющий газ, не удастся стрельнуть и снятой с предохранителя береты. Говорят, новые пули способны пробивать на вылет легковую машину. Жалко, что для пробы не удалось стрельнуть в любимый «Опель». Остался он невредим и не имеет наследников. Ага, вот и дверка начала поддаваться. А рассказывали броня, а кевлар. Че там на часах и где там наши ракеты? По времени некоторые самые ближние уже добрались. Например, в Сан-Бернардино. Привет сухопутному населению от моряков Сан-Диего. Ну вот и пора. Запись, сотворенная домашним компом, уничтожена. Все-таки не смог заставить себя досмотреть. Фрагменты остались здесь, в нейронной сети полушарий. Проводим ствол куда требуется. Пора отключать этот ненужный более компьютер. Может, произойдет только перезагрузка? Сейчас проверим.